Глава 15. Жаров. «Привет, братик!» Света выгибает бровь, стоя на пороге моей квартиры. «Что здесь происходит?» «А что такое?» «Не понимаю». «Доброе утро, сестренка!» Она подходит и крепко меня обнимает. «Поговорим наедине». Гляжу на Асю. Моя малышка выглядит потерянной. Не вижу смысла что-то скрывать от моей невесты. Света округляет глаза. Открывает рот от удивления, переводит ошалевший взгляд с меня на Асю. «Пойдем на кухню». Я сварил кофе, улыбаюсь. «Там и поговорим». «Хорошо. Заодно расскажите мне, как так вышло, что поутру я слышу, что мой любимый братик женится на девушке, с которой неделю назад познакомился». «Да», — говорю уверенно. «Я женюсь на Асе. Не хочу тянуть кота за причиндалы, скрывать статус моей девочки». Света прищуривается. Ася краснеет до самых ушек и старается сразу свинтить. «Ну, я пойду тогда, это мечется». «Иди ко мне». Привлекаю ее к себе и обнимаю. «Света моя сестра. Не волнуйся, она хорошая». «Ты ведь хорошая?» «Скалюсь». Светка фыркает. «Конечно. Где тут кофе? Мне срочно нужно взбодриться и переварить информацию», — заявляет сестра. «Может, я пойду?» — пищит Ася. «Ты останешься». Целую ее в шею. «Мне мало этой девочки. Пиздец, как мало. И чем больше она открывается, тем сильнее мне хочется окружить ее заботой». «Так что там случилось, Жень?» Света делает себе кофе. «Ась, будешь кофеек? У брата всегда лучший, хотя, думаю, ты уже в курсе». Она хихикает. «Нет, я уже попила, спасибо», — лепечет Ася. «Ну, как знаешь. Ты не стесняйся, он богатый. Все тебе купит, что попросишь», — ржет сестра. «Так и есть», — тихо говорю, чувствуя, как моя девочка дрожит. Сложно описать всю гамму чувств, что я испытываю к этой крохе. Особенно после того, как я попробовал ее. А утренний минет от Аси — это лучшее, что со мной случалось. Я бы так каждый день просыпался. Но нужно возвращаться в реальность, полную проблем, созданных моим бесполезным кузеном. «Где там Мишка?» Опять накосячил. Морщится Света. Вкратце пересказываю ситуацию с Леной Гришиной. «Пиздец, прости, Ась», — выпаливает сестра. «Иск впаяет, как пить дать». «Еще бы! Ее дочь чуть не умерла», — восклицает Ася. «Конец моей репутации. Стану». «Ой, да брось! В этой стране нет института репутации», — фыркает Света. «Заплатите кому надо и забудут быстро». «Неужели Михаил будет работать дальше?» Ася испуганно таращится на меня. Беспокоится, кроха моя. «У самой проблем полный воз. Она за меня волнуется». «Все будет хорошо, малыш». Глажу ее по щеке. «Я разберусь». «Точно?» «Да». «Боже, вы такие милые!» Светка лыбится во все 32. «Ой!» Ася вдруг вся бледнеет, пошатывается. Накрывает губки ладошкой. «Мне нехорошо. Я сейчас». Убегает в туалет. «Жень!» Тянет сестра. «Это то, что я думаю? Скажи, что это отравление». «Нет, Ася ждет ребенка, невозмутимо заявляю. «Не от тебя. Именно так». «Но как, Жень, ты уверен?» — вскрикивает Света. «Ася милая, но чужой ребенок — это сложно. Не получится так, что потом ты будешь ненавидеть малыша и видеть в нем другого мужчину. Это сплошь и рядом». «Да, уверен». Устало вздыхаю. «А родители, что они скажут?» Света начинает ходить по кухне, нервно заламывать пальцы. «Я уже взрослый мальчик и сам способен решить свои проблемы», — напоминаю сестре. «Это так и началось, да? Девушка в беде, ты мужественный рыцарь, все дела, брак фиктивный, да? Скажи, что он фиктивный». «Ты чего завелась?» — хмурюсь. «Просто ты хочешь привести в нашу семью девушку без кола и двора, на 20 лет младше тебя, еще беременную чужим ребенком? А где его отец? Почему ты вечно решаешь чужие проблемы?» Сестра начинает кричать. «Пора это заканчивать». «Света, Говорю тихо, но вкладываю в интонацию всю серьезность. «Успокойся сейчас же». «Но...» «Я сказал, тебе успокоиться», — рычу. Сестра плюхается на стул. Она у меня импульсивная, вся в маму. Но не хочу, чтобы нашу перепалку услышала Ася. Ее и так отовсюду гнали. В этом доме моей крохи должно быть спокойно. «Ты знаешь о моей ситуации, Света?» «Да, изначально мы с Асей через брак хотели решить наши проблемы. Но потом все изменилось. Пара дней в одной квартире все перевернуло». «Ты влюбился в нее?» — вздыхает сестра. «Да, без памяти. Ни одна девушка не вызывала во мне подобных чувств. Я долго живу на свете, сестренка, и знаю, как отличить что-то настоящее от простых желаний тела». «Понятно. Наверное, ты прав. Прости меня, пожалуйста. Просто не хочу, чтобы тебе разбили сердце». Подхожу и обнимаю сестру. «Знаю. Но я сам прекрасно во всем разберусь. И хочу, чтобы ты поддержала Асю. Наше семейство не подарок, сама знаешь. А ей не к кому больше обратиться». «Когда родителям расскажете?» «После свадьбы, в воскресенье. В субботу быстро распишемся, а после Асиной сессии поедем в отпуск. Я 10 лет уже не отдыхал. Пора бы заняться этим вопросом. Да и ей нужно как следует выспаться и заняться собой. А ваше слияние? Отец возлагает на тебя большие надежды». «Не знаю. Вчерашний инцидент с пациенткой наверняка уже обсасывают все конкуренты. Не уверена, что теперь эти сделки вообще состоятся». Вздыхаю. «СМИ не дремлют. Лёхе, может, и удастся купировать скандал, но японцы очень щепетильны в вопросах репутации». «Жень», — Света заглядывает мне в глаза, — «если ты сейчас с Асей и нашел свою любовь, может быть, ты рассмотришь вариант сдать анализы, и опять ты об этом?» Злюсь. «Ну а что? Зачем ставить на себе крест, братик? Уверена, Ася захочет от тебя малыша, и что ты ей скажешь? Правду, что я не могу иметь детей. Тебе не кажется, что это нечестно по отношению к ней?» — осторожно уточняет сестра. Молчу. «Я планировал рассказать об этом, но чуть позже. А сейчас все мои планы пошли псу под хвост. Но знаю одно, я хочу жениться только на Асе». «То есть боишься, что она тебя отвергнет? Ты же знаешь, что шансы у тебя есть. Врач сказал, что ты не совсем бесплоден». «Все завертелось. Изначально я рассказывать не хотел. Зачем, если у нас и так фиктивный брак? Ася бы родила, да стала строить свою жизнь. Я был бы отцом этому ребенку или вообще забрал его или ее к себе. Но теперь все иначе, да? Возможно, это одна из причин, почему я не спешил спать с моей девочкой. Боялся, что перейду черту, за которой уже назад не откатишь. Да, но я расскажу ей, обязательно расскажу». «О чем?» В дверях появляется Ася. «Женя, в чем дело?» «Да просто мой брат — кладезь всяких тайн», — улыбается Света, подмигивая мне. «Со временем все раскроешь. Ладно, я поеду. В воскресенье, значит?» «Да». Сестра уезжает. Ася выглядит потерянной. С сомнением глядит на меня. «О чем вы говорили?» — требует Ася. «Жень, прошу. Если хочешь, чтобы наши отношения...» «Хорошо». Мягко перебиваю ее. «Давай об этом поговорим, если ты настаиваешь. Мы вроде как поженимся», — насупливается. «И кольцо ты мне подарил. Что за секреты у идеального доктора Жарова?» «Я не идеальный, Ась». Кончиками пальцев очерчиваю ее красивое личико. «Далеко нет. Хотя для тебя хотел бы быть. Поделись со мной». Она забирается ко мне на колени, обвивает плечи и утыкается в шею. «Я пойму». «Уверена. Я не могу иметь детей, Ась». Она замирает. Чувствую, как хрупкое тельце напрягается. Ася не кричит, не злится, только перебирает пальчиками мои волосы. «Это точно?» «Ну, я не совсем пустой. Просто количество жизнеспособных сперматозоидов стремится к нулю». «Понятно. «А я тут подумала», — задумчиво произносит она, продолжая сидеть на моих коленях. «Хотя забей. Это тебя гнетет?» В ее тоненьком голосочке столько заботы. «Ася просто невероятная девушка». «Ну, когда узнал, расстроился. Я всегда хотел большую традиционную семью. 3 или 4 ребенка, может, больше. Но что есть, то есть. Я решил, что посвящу жизнь помощи другим». «Твоя семья в курсе?» «Только сестра, больше никто». «Поэтому ты обрадовался, что я встретилась на твоем пути?» — задумчиво спрашивает Тася. «Сразу и жена, и малыш». «Из твоих уст это звучит еще циничнее, чем кажется на первый взгляд». «Почему?» «Теперь же все иначе, и мы можем забыть о договоре и жить нормально. Тебе нужен бесплодный муж?» «Ну, она гладит животик. Может, и урод Глеб не так бесполезен?» «Это наш малыш, которого мы вырастим достойным человеком, ведь так?» «Но я бы все равно хотела попробовать». «Что?» «Не понимаю». «С тобой. Потому что чем ближе тебя узнаю, тем больше хочу от тебя малыша». «Ася». «Чш-ш-ш». Она кладет пальчик на мои губы, затем целует меня. «Мы справимся. Уверенно, есть выход. Даже если нет, мы зайдем с черного хода». «Боюсь даже представить, о чем ты говоришь», — усмехаюсь. «Я верю просто и чувствую». Ася берет мою руку, кладет на грудь в районе бешено колотящегося сердечка. «Что все будет хорошо. Я тебе обещаю. Ты нереальная». Бросаюсь на нее, валю на диван. А спустя час нам снова надо в душ. И лишь ближе к обеду я попадаю на работу. Сразу направляюсь в больничное крыло, к Лене. «Добрый день, Лена». Тихо здороваюсь. «Евгений Маратович», — восклицает она. «Как ты?» Сажусь на постель, сжираемый чувством вины. «Уже лучше. Я уговорила маму продолжить лечение здесь и не выдвигать вам иск». «Почему?» «Офигеваю. Вы хороший человек, и мне реально помогает ваша методика». «Спасибо, Лена. Твое доверие для меня важнее всего. А касательно инцидента, обещаю, мы во всем разберемся. Расследование уже идет, и виновный получит заслуженное наказание». Выхожу из ее палаты со смесью радости и облегчения. Направляюсь к Лехе. «Чем порадуешь?» Застаю друга в весьма недобром здравии. «Пока ничего. Расследование начал, все оформил и заявил куда надо. Жду шквала писем отказов от наших партнеров». «О как!» – выгибаю бровь. «Утренний разговор с Асей меня взбодрил, и теперь я готов убивать. В переносном смысле, конечно. Ни одного нет. И Гришина не стало дело возбуждать. Это пиздец странно, Жень». Он берет сигарету, закуривает, поднимает на меня почти черные глаза. «Возьми выходной». Хлопаю друга по плечу. «У тебя мешки под глазами, как у панды». Леха откидывается в кресле. «Наверное. Зато ты, гляжу, весь светишься. Неужели невеста подпустила тебя к телу?» «Мы перешли на новый уровень». «Да. Я подарил ей кольцо. Вечером в ресторан. А завтра ужин с ее семьей». «Чего напрягся-то? Боишься, что за педофила сочтут?» Ржет. «Смешно. Нет, просто мне не нравится, что семья пьет из Аси кровь. Мне нарыть чего-нибудь?» — воодушевляется мой друг. «Не надо. Думаю, дело там в старых обидах, которые не решить. Поэтому я поеду и сам разберусь с этим. Не хочу, чтобы Асю нервировали. Она ждет ребенка. Нервничать не стоит. Причины так хватает. Бывший ее, сессия грядущая. Согласен. А в субботу она станет моей женой. Я обещаю, что полностью изменю жизнь Аси и сделаю ее самой счастливой на свете».